А потом мы оказались у металлической двери, выкрашенной серой краской. «Прошу». Медников с натугой оттягивает тяжеленное полотно. «Экка вы забрались!» Качаю головой я и делаю шаг в скудно освещенное помещение. «Ближе не могли?» И тут слова мои застряли в горле. Прямо напротив меня стоит до боли знакомый субъект. «Сашка!» — ошалело шепчу я и со смешанными чувствами делаю еще один шаг. «Для кого Сашка, а для кого Александр? Впрочем, неважно!» — поправляет меня мой бывший напарник по свиноферме. Теперь на нем дорогой комок, пикселька. Я таких в четвертом-то и не видел. Значит, склады уже распотрошил, мелькает мысль. И погоны у свинаря почему-то старлеевские. «Автомат с плеча долой!» — командует новоявленный лейтенант. А секунды позже в спину мне упирается ствол. Такого поворота событий я не ожидал совсем. Но сообразил быстро, что поворачиваться не стоит. Новая жизнь научила. «Вот так!» Медников, паскуда, стягивает с меня калаш и легонько подталкивает в спину. «Извини, индикатор, служба!» «Да как он к чертям индикатор!» Зло возмущается свинарь и сплевывает под ноги. С его образом такое поведение совсем не вяжется, но смерть, смотрящая в спину, настолько весомый аргумент, что и не о таких нестыковках думается тяжко. Его надзиратель с самого начала за собой таскал, правда ведь, бродяга? — Кто? — переспрашиваю я от того, что за последнее время и позабыл о каком-то надзирателе, да и вообще о тех похождениях, что были у меня в начале, так сказать, освоения дара. «Ваньку не валяй!» Лейтенант снова сплевывает. Руки в гору и почапал в коридор. Приходится исполнять. И коридор, зараза, длинный. Интересно, хорошо это или плохо. С одной стороны, если прямо на месте не пристрелили, значит, чего-то боятся. С другой, отведут подальше, и там все равно грохнут. Страха почему-то как такового я не испытываю. Странно. Мне бы и последние секунды хватать, и коленки дрожащие сдерживать. А я иду и гоняю последние события. Значит, напарник мой в курсе моего дара, причем на таком уровне, что я и представить не мог. Интересно, откуда? Еще одно. Тот, кого я считал придурковатым, недалеким свинарем, оказался лейтенантом какой-то службы. Эх, хорошо же меня развели. Впрочем, наверное, у хороших служб так и должно быть. Только вот одно непонятно. За все время своего путешествия я ничего такого не совершал, чтобы на меня вот так вот со стволами, да и еще с явным желанием пристрелить. Медников тот вообще вон сколько со мной возился. Я его чуть ли не другом уже считал, и вот тяна. Спустя неделю он меня и в засаду заводит, и под конвоем на расстрел ведет. Это кто же его так переделал? И почему он жив и здоров после боя на периметре? Одни вопросы. «Мучаешься!» — ехидно бросает мне из-за спины Александр. «Сашкой называть его уже язык не поворачивается». «Но-но, потерпи. Недолго тебе осталось. Сколько ты крови у меня попил, падла!» С самого момента, как пришел сюда. После этих слов чувствую ощутимый пинок пониже спины. Чуть не вою от досады. Но вдруг, согнувшись, чувствую, что у меня во вшитой кобуре на груди вложен бердыш. «Иди, иди, не рыпайся!» — чиркает спичка, тянет дымом. Кто-то из конвоиров прикуривает, а я с тоской смотрю на поворот коридора. Неужели за ним тупик? И все. Нет. Пока живу. Неизвестный строитель подарил мне еще 50 метров жизни. Спасибо ему преогромное. «Или ты думал, — продолжает лейтенант, — что тебе так по жизни везет? Тяпу, соседа твоего мнимого, надзиратель вывел, и лорда договориться за то, чтоб тебя в город пропустили, он надоумил. А потом уж ты сам расстарался». Свинарь хихикнул. «Помнишь, мы с тобой шторм пережидали? Я еще дыру оставил в заборе, чтобы ты на чудо природы полюбовался. Так эта сука тебя от дырочки-то и шуганула. Тогда я в первый раз понял, что ты точно можешь странствовать и видишь то, чего простые чуханы не могут. Потом мы ходили в бар, помнишь? Я нарочно тебя уговорил посмотреть, местный ты или нет. И ты, конечно, ни хрена, как оказалось, не знаешь. Вот скажи мне, бродяга, на кой ты полез нам малину портить?» «Мужики!» — я даже удивился, услышав свой голос. «Давайте по-мирному разбежимся. Надо, так я уйду, и дело с концом. Мне местная возня до лампочки, я вообще нейтрал». Сразу две ноги почти синхронно стукнули меня в спину. Я упал на колени. Блин, умеют ведь. Не больно особо, больше на толчок похоже, зато обидно жуть. «Встать!» — брезгливо прикрикивает лейтенант. «Я исполняю». За спиной слышу смешки, а сам в этот момент умудряюсь дернуть за рубашку комка так, что две верхних пуговицы отскакивают, а третья повисает на длинной нитке. В какой-то момент мне даже тыльная часть рукоятки пистолета на глаза попадается. «Шаруй дальше! Нам потом еще на пост возвращаться». Очередной поворот, за которым снова массивная дверь. «Медный!» — бросает Александр. «Открывай!» Сержант прямо-таки с неприличным рвением бросается исполнять. «Ну, вот и все, бродяга, сколь дорожки не видится. В общем, после бара я тебя решил в гостинице похоронить. Знаешь, даже зауважал потом, когда на периметре с этим...» Лейтенант одним подбородком показал на Медникова, который изо всех сил сражался с неподатливым замком. «А я ведь и штрафников проплатил, и тебя пивуном напоил. Все как по маслу шло. Тебя тараканом называть надо было, а не индикатором, точнее было бы. Ну, че там, медный? Замок заржавел, что ли? Ну, сейчас, пару минут. А потом пришлось мне через коммуняк нырять на стену. Благо у тебя мозгов хватило в самый бой залезть, мля. Я в тебя два раза с СКС палил, прикинь. Ствол гнутый, хрен попал. А ты все ж таки счастливый. Я же потом тебя и на развязке убрать хотел. Только сыны гор струхнули малость. Хотели молодняк на понт взять, а не вышло у них. И железу цыган тебе в рюкзак сунул, чтобы хищника приманить. А потом видел тебя подраного, рюкзака нет, а тебе хоть бы чё? Ты представляешь, как я извелся по мирам скакать, когда этот ваш дебил Сом решил тебя на базу к воякам утащить? Я думал, все, приплыл студент. Нет. Войченко с какого-то перепугу тебя на службу пристроить решил. Ну, тут, скорее всего, тоже любимый твой надзиратель руку приложил. По-другому и никак и не выйдет. Медный! Лейтенант уже чуть не рычал. — Да все, все, открываю!